Глава 16. Форма любви. Полина болтает с кем-то по телефону в комнате. Мне кажется, что с Яськой. У меня пара пропущенных от нее. Я не отвечаю. Боюсь, что запустится какой-нибудь атавизм, типа совести. И я проебу самые горячие игры с малышкой. А ничего другого мне все равно не светит. Поэтому я вырву зубами у нее сегодня максимум. А завтра трава не расти. Хотя бы будет нечто реальное. Почему можно пострадать, а не на пустом месте. Пара разговоров и глаз ее карих. Наливаю нам в хрустальные бокалы вино и, держа сигарету в зубах, иду открывать курьеру из секс-шопа. Здесь магазин в соседнем доме, как оказалось. Поэтому ждать нас не заставили. Перехватив за ножки бокалы, не без удовольствия, что отец-то увидит, расплачиваюсь картой. Пусть твой глаз подергается, родной. Если уж я ёбарь-террорист и на золотую писечку новый маман покусился, то заказ из секс-шопа — это вообще мелочи, да? Подцепив пакет пальцем, захлопываю ногой дверь. Иду в комнату. Малышкина лежит на животе. Майка чуть задралась. Разглядываю ее гипюровые трусики. Дай-дай-дай! Хочется поклянчить мне сладкого. С одной стороны от нее кидаю пакет. С другой аккуратно падаю на подушку сам. Отодвигаю бокалом ее телефон. Требую внимания. Это заметно с первого взгляда по твоим крючочкам. Забирает бокал. Садится по-турецки. Инспектирует пакет. Доставая коробочки. Это у нас что? Спирт для дезинфекции. Отлично. Ты, оказывается, в курсе, для чего на самом деле у нас спирт? Улыбаясь, делаю глоток и облизываюсь. Медленно тяну полу халата в сторону, обнажая торс с татухами. «Больно было?» Проводит пальцами по черным полоскам на грудных мышцах. «О, да!» Оскаливаюсь я. Палец смещается на проколотый сосок. Там штанги с конусами на концах. «Ай-ай!» Выгибаюсь, прикусывая язык. «А это?» «Это пиздец, как чувствительно!» Хрипло смеюсь я, закатывая от кайфа глаза. Отводит сама полу халата, разглядывая ребра. Там у меня орел, потому что ровно на печени был шрам. Из этого шрама мне сделали тату, открытая рана. И мой орел, выставив когти, летит каждый день выклевывать мою печень. «Ты Прометей?» «Yes!» Оскаливаюсь я. «Бунтуем, да? Упор ты, мазик, короче. Есть немного». Пальчики гладят орла. «А это?» Снимает с плеча халат. «Малышечка, давай траекторию вниз изучать, а то у меня член уже в обморке. А там тоже есть на что посмотреть. Ты сомневаешься во мне? Пирсинг или тату?» «Посмотри». Прикусываю губу, дергаясь от волны возбуждения. Но она достает следующую коробочку. «Этого я не заказывала». Крутит в руках. «А это для тебя, вибрик». Без интереса откладывает в сторону. «О, вот она!» Извлекает розгу. «Что-то она какая-то серьезная». С сомнением смотрю на нее. «В самый раз!» Протирает спиртом. «Ее-то зачем?» «Как это? А если порвется кожа и занесем инфекцию?» «Бля, ты меня пугаешь!» Нервно угораю я. Следом извлекаются обшитые бархатом наручники. «Распорки, увы, не было». «Вру я». «Так и скажи, что сдрейфил», — фыркает она. «О, малышкина, обожаю тебя». Последним на свет появляется лайтовый кляп на резинке. «Красненький», — протирает его малышкина. «Открой рот». «Сначала поцелуй», — требую я. «Поцелуй потом», — дергает бровью Полина. «Может быть». «О, моя госпожа!» Подмигиваю ей. Прокрутив в пальцах розгу, изящно и слегка прижимает мне по груди. Дергаясь, зажмуриваюсь. «Мать его, чувствительно как!» Не дыша, выдавливаю я. Поймав мое запястье, защелкивает браслет. И пока я зависаю на том, как она перекладывает через меня бедро и усаживается сверху, второй браслет тоже ловко отыскивает мое запястье. Встречаемся горящими взглядами. «Сними майку». Прищуриваюсь я. «Это не понадобится». «Эй!» «Итак?» Ведет по моей груди розгой. Рисую кончиком крестик прямо по соску. Да-да-да. Бить тебя по заднице уже не камильфо. Щеночек таки подрос. Но я вычитала несколько альтернативных версий порки для бэтбоев. Розга внезапно со свистом рассекает воздух. Херак! Я взвиваюсь от болевого шока. Задохнувшись, втягиваю воздух в легкие. Ебать! Выдыхаю я. Жесть! О! Истерично смеюсь, пытаясь проморгаться от накативших на глаза слез. Ты совсем малышкина! Хриплю, опускаю взгляд на белый след от розги, пересекающий грудную мышцу. Он на глазах набухает и наливается бордовым. Больно? Да. Прекрасно. Замахивается. Не-не-не! Рефлекторно дергаю бедрами вверх, пытаясь скинуть ее. Свист розги, и я с воплем зажмуриваюсь. Будешь орать, засуну кляп в рот, клянусь. Блять, помогите, она ебанутая! Начинаю истерично ржать я. Тело трясет от шока. На груди расцветает еще одна полоса. Замахивается. Поля, Поль, нет! Херак! Оррр, блять! Извиваюсь я. Ты что делаешь? Делаю тебе больно. Зачем? Тебе же это надо. Замахивается. Ты же ее ищешь, боль. Стоп, стоп, стоп! Бах! О, блять! У-у-у! Закрываю глаза. Боль расползается по телу, теряя определенную локацию. Грудь горит. Я как пьяный куда-то уплываю. Распахиваю снова глаза. Хватит! Сглатываю я. Нет, мы только начали. Гладит пальцами мой пирсинг на губе. Я хочу, чтобы ты ее пережрал, проблевался от нее и перестал искать. Это профилактика. Херрак! Сцепляю зубы, желваки играют под кожей. Полина задумчиво смотрит в потолок. Все эти пирсинги, татухи, драки, попытки нарваться на ментов. Зачем? Я хочу, чтобы ты знал, что это все лайт-версия. А у тебя есть возможность прийти ко мне и получить реальных и самых качественных пиздецов, Денис-сан. Хуяк! Рассекая воздух, летит розга. В глазах темнеет. Сорвана и быстро дышу, отходя от очередного шока. Я хотя бы выдам их тебе безопасно, не убивая печень, не ломая кости. Идеально согласен? Нахрен ты это делаешь, чудовище! Жалобно хныкаю я. Потому что ты мне понравился, и ты мне не безразличен. И еще раз херак? О, фак, еще давай! Рычу я подрагивающим голосом. Как форма любви принимается. Это реально прямо ее. Закрываю глаза, сцепляю зубы. Но вместо этого она ложится сверху, утыкаясь носом мне в шею. Грудь полыхает, тело трясет. Сердце в истерике лупит в ребра. Но я, сука, в космосе.